«Привет!» — он протянул руку к колодке, на которой сидел Дэвид. Тот перебрался на руку мальчика и снова застыл неподвижно, как был, без клубочка на голове. Свободной рукой мальчик залез в карман и вытащил оттуда кусочек вяленого мяса. Сокол проворно выхватил угощение из пальцев парнишки и проглотил. Мальчик осторожно погладил Дэвида. Корт бы, наверное, глазам своим не поверил, если бы увидел такое диво. Но ведь он не поверил и в то, что время Роланда уже наступило. «Ты, наверное, сегодня умрешь», — сказал он, продолжая гладить Дэвида. «Мне, похоже, придется с тобой пожертвовать, как теми мелкими пташками, на которых тебя обучали. Помнишь? Нет? Ладно, неважно. Завтра соколом стану я». Дэвид сидел у него на руке, молчаливый и не мигающий, безразличный и к жизни своей, и к смерти. «Ты уже старый», — задумчиво продолжал мальчик. «И, быть может, ты мне не друг. Еще год назад ты предпочел бы мой глаз этому вяленому куску мяса. Верно? Вот Корт посмеется. Но что-то же есть между нами. Какая-то близость. Что это? Птица? Дружба? Или почтенный твой возраст?» Дэвид не ответил ему. Мальчик надел на сокола клобучок и подобрал привязь. Они поднялись из подвала и вышли из конюшни на свет. Двор на задах большого зала, на самом деле вовсе не двор, а узкий зеленый коридор между двумя рядами разросшейся спутанной живой изгороди. Издавна здесь проходил ритуал посвящения мальчиков мужчины. С незапамятных времен, задолго до Корта, и даже его предшественника, который скончался именно здесь, от колотой раны, нанесенной слишком усердной и рьяной рукою. Многие мальчики вышли из этого коридора через восточный вход, вход, предназначенный для учителя. Вышли мужчинами. Восточный конец коридора ведет к большому залу, к цивилизации и интригам просвещенного мира. Но еще больше ребят, окровавленных и избитых, вышло отсюда через западный вход, предназначенный для мальчишек, и эти уже навсегда оставались мальчишками. Этот конец коридора выходит к горам и к хижинам поселенцев. Дальше – дебри, дремучих лесов, а еще дальше – пустыня. Те мальчишки, которые становились мужчинами, переходили от тьмы и невежества к свету и принимали ответственность. Тем, которые не выдерживали испытания, оставалось лишь отступить и смириться уже навсегда. Коридор был зеленым и ровным, как площадка для игр, длиною ровно в 50 ярдов. Обычно у каждого входа толпятся возбужденные зрители и взволнованные родные, поскольку, как правило, день испытания известен заранее. 18 – вот самый обычный для испытуемых возраст. Те же, кто не решался пройти испытание до 25, уходили обычно из дома и становились свободными землевладельцами, и очень скоро про них забывали. Про тех, кто не нашел в себе сил встретить лицом к лицу этот жестокий выбор – все или ничего. Но в тот день не было никого. Только Жами, Кадберт, Аллен и Томас. Они столпились у западного, для мальчишек, входа и ждали там, затаив дыхание и не скрывая испуга. «Оружие, идиот!» — прошипел Кадберт, и в его голосе явственно слышалась боль. «Ты забыл оружие!» «Я не забыл», — сухо отрезал Роланд. Интересно спросил он себя, но отстраненно, как будто ему было все равно, знают ли уже в главном здании, знает ли мать и Мартен. Отец сейчас на охоте и вернется еще не скоро, может быть, через пару недель. И Роланду было немного стыдно, что он не дождался его возвращения, потому что он знал, что даже если бы отец не одобрил его решение, то уж понял бы наверняка. «Корт пришел?» «Корт уже здесь?» — донесся голос с того конца коридора. И показался сам Корт в короткой бойцовской фуфайке и с кожаной лентой на лбу, чтобы пот не заливал глаза. В руке он держал боевой посох из какого-то твердого дерева, заостренную с одного конца и притупленную на манер лопатообразной дубинки с другого. Не тратя времени даром, Он затянул литанию, которую все они, слепо избранные по крови отцов, знали с самого раннего детства, учили ее к тому дню, когда они, может быть, станут мужчинами. «Ты знаешь, зачем ты пришел, мальчишка?» «Я знаю, зачем я пришел, учитель. Ты пришел как изгнанник из дома отца своего. Я пришел как изгнанник, учитель. И он будет изгнанником до тех пор, пока не одолеет Корта. Если же Корт одолеет его, он останется изгнанником навсегда». «Ты пришел со своим оружием?» «Да, учитель». «Каково же твое оружие?» Это было исконное право учителя, его преимущество, шанс приготовиться к бою с прощой или копьем или сетью. «Мое оружие – Дэвид, учитель». Корт запнулся, но только на долю секунды. «Ты готов выйти против меня, мальчишка?» «Я готов». «Тогда не мешкай». И Корт пошел на него по коридору, перекидывая свою палку из руки в руку. Мальчики встрепенулись, как стайка испуганных птиц, когда их товарищ шагнул ему навстречу. «Мое оружие – Дэвид, учитель. Помнит ли Корт? Понял ли он? Если да, то, возможно, уже все потеряно. Теперь все зависело от того, как сработает эффект неожиданности, и еще от того, как поведет себя сокол. А вдруг он будет равнодушно сидеть у мальчика на руке, пока Корт будет вышибать ему мозги своей тяжелой палкой, или бросит его, и взлетит в высокое жаркое небо?» Они сходились. Мальчик спокойно снял с сокола клобучок, рука не дрожала. Клобучок упал в зеленую траву. Мальчик остановился. Он увидел, как Корт вперил взгляд в птицу, и как глаза у него распахнулись от изумления и запоздалого понимания. «Значит, сейчас. Возьми его!» — выкрикнул мальчик и вскинул в руку. Дэвид сорвался с руки и взлетел, как бейсбольный солнечный снаряд. Короткие крылья взмахнули раз, другой, третий, и вот уже когти и клюв впились Корту в лицо. «Да, Роланд!» — в выступлении выкрикнул Катберт. Корт отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Тяжелый посох взметнулся, но тщетно. Ударил он только по воздуху. Сокол превратился в трепещущий смазанный комок перьев. Мальчик рванулся к поверженному учителю, выставив руку перед собой твердым клином, локтем вперед. Но, несмотря ни на что, Корт едва ли не увернулся. Сокол закрывал ему почти весь обзор, но тяжелая палка опять поднялась с затупленным концом вперед, и Корт хладнокровно прибег к единственному из оставшихся у него в арсенале приемов, который бы мог переломить ситуацию в его пользу. Он трижды ударил себя по лицу, безжалостно напрягая мускулы. Дэвид отлетел прочь, разбитый. Одно крыло бешено билось о землю, его холодные, немигающие глаза хищника впились яростным взором в окровавленное лицо Корта. Незрячий глаз учителя, раздутый, слепо таращился из глазницы. Мальчик пнул Корта ногою в висок, впечатав удар. На этом все должно было закончиться. Нога мальчика онемела, с такой силой он ударил. Но это было еще не все. Не все. На мгновение лицо Корта как-то обмякло, а потом он рванулся и схватил мальчика за ногу. Мальчик дернулся, отступился и упал, растянувшись в траве. Где-то далеко-далеко закричал Жами. Корт уже поднялся, готовый навалиться на мальчика и прикончить его. Тот утратил свое первоначальное преимущество. Секунду они смотрели в глаза друг другу. Ученик, распростертый на земле, и учитель, стоящий над ним, со сгустками крови, стекающими по левой стороне его лица. Незрячий глаз его теперь совсем заплыл, осталась лишь тоненькая полоска белка. Сегодня Корт точно уже не пойдет по борделям. Что-то впилось в руку мальчика, сокол. Дэвид, слепо рвущий его когтями, оба крыла перебиты, невероятно, как он вообще жив остался. Мальчик схватил сокола, как хватают камень, не обращая внимания на острый клюв, сдирающий кожу с его запястья. Когда Корт набросился на него, мальчик, беспомощно распластанный по земле, подбросил сокола вверх. «Возьми его, Дэвид, убей!» а потом Корт упал на него, закрывая собою солнце. Сокол расплющился между ними. Мальчик почувствовал, как по лицу его шарит мозолистый палец, нащупывая глазницу. Он рывком повернул голову, одновременно приподнимая бедро, чтобы закрыться от колена Корта, нацеленного ему в пах, и трижды рубанул ребром ладони по шее учителя. С тем же успехом он мог бы стучать и по камню. А потом Корт вдруг издал сдавленный всхлип. Его тело дернулось. Словно сквозь пелену мальчик увидел, как Корт шарит рукой по земле, пытаясь дотянуться до выпавшей палки. Он рванулся, превозмогая боль, и отбил ее ногою в сторону, в недосягаемости. Дэвид цепился когтями в правое ухо Корта, другой лапой сокол безжалостно рвал щеку учителя, превращая ее в окровавленное лохмотье. Теплая кровь, распространявшаяся запах меди, пролилась прямо мальчику на лицо. Корт ударил сокола кулаком и сломал ему спину. Еще раз, и шея Дэвида изогнулась под неестественно острым углом. Но когти еще сжимались, ухо больше не существовало, на его месте зияла теперь окровавленная дыра. Третий удар отбросил сокола прочь. Ребром ладони мальчик рубанул Корта по носу, перебив тонкий хрящ. Брызнула кровь. Корт выбросил руку вперед, вслепую схватил мальчика за ягодицу и рванул на себя. Роланд упал, откатился в сторону, нащупал палку, которую выронил Корт, и поднялся на колени. Корт тоже встал на колени и усмехнулся сквозь маску запекшейся крови. Его единственный зрячий глаз бешено вращался в запавшей глазнице. Нос был расплющен и свернут на сторону. Щеки свисали лохмотьями кожи. Мальчик держал свою палку, как бейсболист держит биту, готовясь принять подачу. Корт сделал два ложных выпада, а потом бросился на него. Но мальчик был начеку. Палка из твердого дерева, описав в воздухе плоскую дугу, с глухим стуком ударилась о череп Корта. Корт повалился на бок, таращась на мальчика вдруг помутневшим невидящим глазом. Изо рта у него потекла тонкая струйка слюны. «Сдавайся или умри», — сказал мальчик. Впечатление было такое, что рот у него забит влажной ватой. И Корт улыбнулся. Он был почти без сознания. Еще пару недель он точно не встанет с постели. И эти недели он пролежит, укрытый черным покровом глубокой комы. Однако теперь он еще держался, напрягая все силы своей безжалостной и безупречной жизни. «Я сдаюсь, стрелок. Я сдаюсь», улыбаясь. Зрячий глаз Корта закрылся.